Человек может приспособиться к чему угодно. Даже к жизни в разрушенном городе с отравленной водой и не работающей из-за помех электроникой. К существованию впроголодь. В постоянной готовности дать отпор или убежать. К необходимости ежедневно и ежечасно выживать. Но и в таких условиях человек остается человеком. И если тебе 20, как не броситься на помощь прекрасной незнакомке, вопреки всему почувствовав себя рыцарем на белом коне? Творческая группа «Самиздат» представляет. Павел Корнев. Пятно.